Такой категоричный приказ властителя Дамира. Ринни обратился к девушке: «Вы ведь близкими подругами с Тони и Оли. Скажи мне честно, что это за таинственный гость с далекого юга у них объявился?» «Мы уже давно не подруги и не общаемся», — грустно ответила она. «Еще там, в Калтанге, серьезно разругались из-за вас. Им тогда постоянно говорила, что надо все решать по-честному и справедливо, но они категорически не захотели с вами честно делиться добычей. И что произошло дальше? Когда стало окончательно известно, что вас так и не нашли живыми, а обнаружили только множество тел убитых стражей, они в панике прибежали к нам домой. Что теперь делать? Ведь вы можете вернуться и потребовать объяснений. В итоге мы в спешке продали абсолютно все, что только смогли, за настоящий бесценок, и самым первым же торговым рейсом поспешно уплыли в Сандир. Прямо на корабле мы еще раз серьезно разругались. Они изначально хотели плыть в богатую Дагарию, но потом неожиданно передумали и приплыли за нами следом сюда, в Тарград. Ты так и не ответила на мой вопрос, что это за загадочный родственник с юга. Честно говоря, практически ничего о нем не знаю, пожала плечами Ринни. Никогда раньше в жизни не встречала до недавнего времени. Появился он здесь относительно недавно, точно не знаю когда, вроде буквально несколько месяцев назад. Жил поначалу вместе с ними в одном большом доме. Сейчас вроде бы где-то поблизости живет отдельно. Не понял он, что им незаконный муж. Честно говоря, не знаю точно. Вроде бы муж одной из них, но почему-то живет совершенно отдельно от обеих женщин, непонятно. Дарс, ты хоть что-нибудь понимаешь в этой запутанной истории? Если откровенно честно, то не особенно много, признался приятель. Да сама толком ничего определенного о нем не знаю, вздохнула девушка. Видела всего лишь один раз, и тот совершенно случайно на рынке, а с твоими бывшими женами мы сейчас совсем не общаемся и стараемся не пересекаться. А кто он вообще такой по профессии и чем конкретно занимается здесь в городе? Повторяю еще раз, практически ничего определенного о нем не знаю. В Калтанге его точно никогда не встречала раньше. Вполне возможно, что он действительно их дальний родственник из южных земель. А какая у него работа, чем зарабатывает на жизнь? Насколько знаю, он служит в городской страже под командованием капитана. Он десятник или выше по званию? Нет, вроде бы обычный стражник, но там сейчас все так быстро и кардинально меняется с приходом нового властителя. Хорошо, оставим это. Расскажи мне подробнее про дочек старого кузнеца Малаха. Тише, не стоит даже вслух упоминать о них в общественном месте, испуганно зашептала Ринни. Это почему такая осторожность? Потому что это семья опасного политического заговорщика против власти. Что конкретно ты о них знаешь? Вы ведь раньше хорошими подругами были. Да какие мы подруги после всего произошедшего, махнула Ринни в ответ. После того, как мы все вернулись в город, при встрече максимум поздороваются холодно и быстро проходят мимо, избегая разговоров. А правда ли, что они недавно родили детей? Это правда. Одна родила мальчика, другая девочку, но лично я никогда не видела этих детей своими глазами. Они официально замужем за кем-то? Вроде бы да, но точно не знаю. Что означает твое «вроде бы»? Это и означает именно то, что сказала. Точно не знаю деталей. Люди болтали на рынке, что они вроде бы с молодым учеником Малаха крутили романы и родили детей именно от него. Ты сейчас говоришь о том самом Хофере? Нет, Хофер — это совершенно новый ученик Малаха, покачала головой Ринни. А того старого уже даже забыла, как именно звали. Почему ты говоришь «звали» в прошедшем времени? Он что, погиб в бою? Нет, не погиб. Он просто уплыл отсюда на корабле. Люди болтали, что он серьезно поругался с Малахом именно из-за его дочек, и разгневанный Малах его с позором выгнал из мастерской, а потом обе девушки практически одновременно родили. Теперь понятно. Правда, потом люди постоянно болтали на рынке, что мальчик очень сильно на тебя внешне похож. На меня лично? Ты в этом абсолютно уверена? Нет, сама лично их детей никогда в жизни не видела. Так что вполне возможно, что это просто очередные пустые городские сплетни и домыслы. А что конкретно про нового ученика Малаха можешь рассказать? Абсолютно ничего определенного, поскольку его никогда раньше не видела, но люди болтали на рынке, что якобы именно он каким-то образом причастен к внезапному аресту своего учителя Малаха, но так это на самом деле или нет, точно не знаю. Значит, план такой, подался вперед. Ринни, ты немедленно идешь домой собирать самые необходимые вещи, а Дарс пойдет вместе со мной по важному делу. Вы точно нас не бросите здесь на произвол судьбы? С надеждой в голосе спросила она. Определенно нет, не бросим. Похоже, у нас просто нет другого выбора, ответил и многозначительно посмотрел на Дарса. А тебе, мой друг, скоро понадобится проявить один твой особенный талант. Ринни, иди быстро домой и собирай только самое жизненно необходимое. Никаких лишних тяжелых вещей и сентиментальных безделушек. Только то, что действительно крайне необходимо для выживания. Ты действительно берешь меня с собой? Не веря своему счастью, переспросила она. А разве у меня есть реальный выбор? Грустно усмехнулся и снова посмотрел на Дарса. «Огромное спасибо вам», ее усталые глаза наполнились слезами искренней благодарности. Ринни торопливо допила остатки эля, аккуратно накинула капюшон на голову и осторожно выскользнула из шумной таверны, старательно стараясь не привлекать к себе лишнего внимания посетителей и хозяина. Когда она окончательно скрылась за дверью, повернулся к Дарсу. «Мне категорически не нравится вся эта запутанная история с загадочным Хофером. Слишком уж много странных совпадений получается. Старый мастер Малах внезапно арестован по политическому обвинению, его молодой ученик моментально занял его место и мастерскую, обе дочери таинственно пропали неизвестно куда. А теперь мы еще узнаем, что, вполне возможно, именно он каким-то образом замешан в аресте своего собственного учителя. Думаешь, он сознательно предал своего доверчивого учителя ради выгоды?» Нахмурился Дарс. «Честно говоря, пока не знаю наверняка», задумчиво покрутил в руках тяжелую кружку с остатками эля. «Но определенно хочу это прояснить, и для этого мне нужен ты. Значит, сейчас пойдем прямо к нему в мастерскую». Внимательно посмотрел в окно таверны. На улице еще совершенно светло, мимо постоянно проходили многочисленные местные, занятые своими повседневными делами. «Нет, категорически нет», решительно покачал головой. Днем в его кузнечной лавке наверняка постоянно полно народу и потенциальных свидетелей.